Кроме того, я узнал кое-что еще. Думаю, тебя заинтересует. В секте довольно много детей. Достигая школьного возраста, эти дети начинают ходить в сельскую школу. Но через какое-то время перестают появляться на уроках. Образование в стране обязательное. Администрация школы постоянно требует вернуть детей на уроки. Но «Авангард» неизменно отвечает одно. Есть дети, которые сами отказываются ходить в школу. Дескать, о таких не стоит беспокоиться, община сама позаботится об их образовании. А у мамы вспомнила свое детство. Уж она-то прекрасно знала, как сильно дети сектантов могут не любить школу, потому что их там держат за отщепенцев, дразнят или бойкотируют. «Так, может, проблемы в самой школе?» — предположила Аумаме. «Если им там неуютно, ничего странного в этом нет». «Сами учителя утверждают, что у большинства детей секты, как мальчиков, так и девочек, отклонение в психике. Поначалу это обычные дети, открытые и веселые. Но с каждым годом они все больше замыкаются в себе. Постепенно у них пропадают всякие эмоции, они перестают общаться с окружающими. И к третьему или четвертому классу навсегда исчезают из школьных стен. Это касается практически всех детей из «Авангарда». Вот о чем беспокоятся учителя. Как их воспитывают за стенами секты? В каких условиях содержат? Не знает никто. И узнать невозможно. За ворота секты обычным людям вход воспрещен». «Те же симптомы, что и у малышки Цубасы», — подумала Аомаме. «Крайняя замкнутость, отстраненность и ни малейшего желания с кем-либо разговаривать». «Так ты утверждаешь, что в «Авангарде» практикуются регулярные издевательства над детьми?» — уточнила Аюми. — «Включая изнасилование?» «Пока это из области подозрений», — ответила Аумаме. «Но ведь этого недостаточно для организации расследования». «Да уж, для полицейского начальства служба — обычная карьерная лестница. Бывают, конечно, исключения, но большинство видит главной целью жизни — спокойную пенсию с кормушкой амакудари». «Амакудари. Буквально по-японски «спуск с небес». Переход вышедших в отставку высокопоставленных чиновников на ключевые посты в корпорации, банке или частной компании. «И от любых горячих тем предпочитают держаться подальше. Эти ребята, по-моему, даже пищу едят холодной. Вот если появятся конкретные жертвы и улики, которые можно спокойно представить в суде, тогда, разумеется, другой разговор. Но в данном случае как раз это самое сложное». «Верно», — согласилась Аумаме. «В общем, спасибо тебе огромное. Я думаю, твоя информация здорово пригодится. Как бы мне тебя отблагодарить?» «Перестань. Давай-ка лучше в ближайшее время прошвырнемся опять по Раппонге и вытрясем из башки всю эту жуткую муть». «Тоже дело», — согласилась Аумаме. «Кстати», — добавила Аюми, — «ты Садомаза с наручниками уважаешь?» «Пожалуй, нет», — ответила Аумаме. «С наручниками?» «Жаль», — вздохнула Аюми.